Глава 65. Товар. Парень медленно опустил сердце духа в красный сосуд. Все, как говорила Ева Лока. Потом крепко закрутил синюю крышку и, наконец, приготовился подавать энергию. Раньше он никогда не тренировался это делать. Но, зная лимит своего ядра и немного поэкспериментировав со скоростью, он практически сразу добился нужного результата. Теперь нужно было засечь 3 минуты. Благо, колба с песком и соответствующими делениями входила в состав алхимического ящика, и можно было начинать. «Поехали!» Одной рукой Никита перевернул песочные часы, а другой направил энергию в банку с сердцем. Та моментально оторвалась от его руки, взлетев над ней на пару сантиметров, и начала раскручиваться со все большей и большей скоростью. Сначала это казалось совершенно безобидным. Никита даже порадовался такой вот банальной, повседневной магии, словно добавившей в его жизнь немного сказки. Но потом звук крутящегося сосуда изменился, словно он был не гладкий, а покрытый сотнями лезвий, только и мечтающих добраться до какой-нибудь близкой человеческой плоти. Парень с трудом сдержался, чтобы не отдернуть руку, поддавшись пробудившимся инстинктам. «Не возьмешь!» Страх наваливался все сильнее, но Никита держался, а потом... Положенное время вышло, и парню пришлось сделать над собой последнее усилие, перекрывая поток энергии, идущий к алхимическому сосуду. И тот начал опускаться. Казалось, что сейчас невидимые лезвия, наконец, вкусят его кровь. Но ничего не случилось. Кружка с сердцем перестала крутиться, звуки прекратились, и все тот же самый гладкий металл, как и в самом начале, коснулся руки парня. Никита тут же открутил крышку и восторженно присвистнул, глядя на то, что получилось. В синей крышке оказалось что-то тягучее, похожее на черный порошок, который, правда, почему-то и не думал скатываться по краям, несмотря на повороты и силу притяжения. А в нижней красной части собралось что-то такое же инертное, только теперь уже белое и похожее на молочный кисель. А еще, судя по тяжести кружки, тут же оттянувший вниз руку парня, весила эта штука гораздо больше, чем черная часть сердца. «Итак, теперь дозатор номер 7». Никита протянул руку к алхимическому ящику и вытащил соответствующую ложку. Еще бы понять, как этой штукой пользоваться. Парень только сейчас осознал, что о том, как именно набирать соответствующие доли будущей пилюли, он не имеет ни малейшего представления. Впрочем, решил он, раз Ева Лока не посчитала нужным заострять на этом внимание, значит, само действие должно быть простым и очевидным. Нужно просто попробовать, и все обязательно получится. Есть люди, которые никогда ничего не начинают, пока не получат всеобъемлющую инструкцию о возможных вариантах развития ситуации. Есть пофигисты, которым плевать на последствия, а есть те, кто может думать, осваивая что-то новое прямо в процессе. Никита, как ему казалось, был из последних. Парень медленно поднес дозатор 7 к черной субстанции в крышке. И та словно сама намагнитилась на ложку, и даже зачерпывать не пришлось. Удобно. Вот только что делать дальше, пока было непонятно. Но Никита даже не успел расстроиться из-за этого. Еще мгновение назад черная субстанция была на кончике ложки, и вот она переместилась прямо внутрь ее круглой ручки. Кажется, процесс пошел. Недолго думая, Никита поднес ложку к нижней части кружки, и точно так же, как и черное вещество из верхней части, белое тоже, само собой, перенеслось сначала на кончик, а потом и в центр дозатора. Теперь оставалось решить, какая из получившихся субстанций будет быстрой энергией, которой нужна одна доля, а какая медленной, которой потребуется в 2 раза больше. Впрочем, и тут Никита не стал долго размышлять, решив положиться на вес того, что у него получилось. Пусть нижняя, та, что потяжелее, решил он, будет считаться медленной. И добавив еще одну порцию белой субстанции в сердцевину дозатора, он перешел к последнему этапу — начертанию руны. На всякий случай, чтобы не перепутать, Никита вытащил дощечку, где нашел такой же знак. Еще раз внимательно изучил каждую линию и только после этого принялся вырисовывать его в воздухе. Со стороны могло показаться, что великовозрастный детина засел в темном углу, чтобы поиграть странной ложкой в самолетике. Парень уже начал чувствовать себя довольно глупо, когда дозатор у него в руках неожиданно похолодел. А потом верхний колпачок откинулся в сторону, позволяя вытащить наружу небольшую черно-белую пилюлю. Вот значит, как она выглядит. Таблетка духов. Никита внимательно осмотрел свое творение, параллельно поборов желание засунуть эту штуку себе в рот. Увы, пока он не знает расценок на эти пилюли. А на носу висит сделка по покупке дома на Козьей улице. Он не может себе позволить просто так потратить даже одну такую. Никита еще раз осмотрел созданную им таблетку, тяжело вздохнул и спрятал ее в карман. А теперь ему надо будет сделать еще несколько таких же, насколько хватит получившихся из его сердца ингредиентов. Вообще Никите очень хотелось поэкспериментировать, попробовать разные соотношения быстрой и медленной энергии или покрутить в воздухе не ту руну, что показала Ева Лока, а какую-нибудь другую. Благо, у него на дощечках есть другие образцы для примера. Но по той же самой причине, по какой он только что не стал есть первую пилюлю духа, парень был вынужден бережно относиться и к другим таблеткам, что лягут в основу его богатства. Ничего, вот он окрепнет, встанет на ноги, и тогда уже можно будет попробовать все, о чем он только что грезил. Вдруг получится создать что-то невероятное. Парень так размечтался, что чуть не завалил создание десятой пилюли. Но, к счастью, взятый им размеренный темп позволил вовремя опомниться и не допустить траты столь ценных ингредиентов. Дальше Никита уже думал только о деле и позволил себе расслабиться, когда в карман отправилась последняя созданная им 12-я таблетка. Ну вот, с алхимией он закончил. Теперь можно вставать и бежать поскорее на утреннюю зарядку к Арии. А до нее оставалось уже совсем немного времени. Никита потер руки, предвкушая новые уроки и прикидывая, не поможет ли ему опыт вчерашних драк в прохождении новых уровней гномьего истукана.